Камила пыталась спорить сама с собой. Она убеждала себя в том, что все так и должно быть, что ее отец поступил разумно и мудро, решив выдать замуж за сына герцога Миланского, что Стефано Висконти никакой не страшный монстр, как ей порой рисовалось, что она обретет не только желанную любовь, но и не менее желанную власть. И все-таки, все-таки, ведь она до сих пор была девственницей, а ее наставница в монастыре всегда говорила о том, что девственность — самое дорогое, что есть у женщины. Дева Мария, что хоть и родила младенца Иисуса Христа, по-прежнему оставалась девственницей. Все сестры-послушницы должны были брать пример именно с Божьей Матери. Представления Камилы о будущей супружеской жизни были весьма туманными. Однако одно она знала твердо. Девственность ей придется потерять. Да, наверное, именно этого она боялась больше всего, понимая разумом, что это неизбежно. И ей придется пройти через это испытание. Но слова наставницы о потере девственности глубоко запали ей в душу. Обнаружив, наконец, в душе причину своего столь сильного смятения и волнения, Камила немного успокоилась. Она вернулась назад к костру и остановилась рядом с ним, наблюдая за тем, как готовится пища. Повозки и карета, окружавшие лужайку, были выставлены в форме круга. Таким образом, чтобы в случае появления разбойников или грабителей отразить их нападение. Именно в пределах этого круга и гуляла Камила. Солдаты, сняв шлемы и отложив в сторону мечи, с помощью кинжалов сделали из срезанных веток некие подобие вертелов. С помощью вбитых вокруг костра деревянных рогатин они подвешивали сверху тела над костром, поджаривая на них маленьких розовых поросят, усыпанных приправами, выпотрошенных и очищенных от перьев каплунов, а также ароматные куски баранины, с которых стекал в костер, шипя и скворча сок. Поблизости две служанки расстилали громадную скатерть, вышитую вручную мастерицами из Брюгге. Из запасов, которые дал в дорогу своей дочери герцог Бургундский, были извлечены пастырский окорок, рыцарское филе, благородная вырезка, паштет из дичи, а также бурдюк с тонким вином многолетней вздержки, которая хранилась в подвалах герцогского замка. «Неужели все это предназначено только для меня?» — подумала Камила. «Я ведь столько не съем, даже будучи совершенно голодна». Ей пришло в голову, что придется пригласить к столу Матильду. Ну, в самом деле, не угощать же всем этим великолепием солдат и кучеров. Распорядившись, чтобы половину извлеченных из сундуков кушаний убрали назад, Камила снова решила пройтись. Те из охранников ее герцогской светлости, кто не был занят приготовлением для нее обеда, перекусывали в стороне возле повозок, укрывшись в их тени от солнца. Среди них были Гоше, возлюбленный Матильды, и еще двое латников, которые обычно верхом сопровождали обоз впереди и сзади. Перед ними на грубом солдатском плаще из толстого сукна лежали крупные куски солонины, которые один за другим исчезали в утробах проголодавшихся солдат. Их аппетит вполне соответствовал еде. Это было не вялое поклевывание, не детская забава, а упорное и длительное упражнение челюстей, к которому приучают тяготы походной жизни и ранний подъем. Остановившись неподалеку от них, Камила с любопытством наблюдала за тем, как крупные куски мяса с поразительной быстротой исчезали в чреве ее слуг. Этих людей не надо было заставлять что-нибудь съесть. Они уничтожали провиант с такой скоростью и с таким наслаждением, как будто еда была основным смыслом их существования. Вполне возможно, что их хорошему аппетиту способствовали обильные порции вина, которые каждый из солдат отправлял в свой желудок перед тем, как приняться за очередной кусок мяса. Однако они пили совсем не то вино, которое везла с собой Камила. Это было скорее некое подобие браги красного цвета, которая была предназначена для того, чтобы поскорее захмелеть. Ни о каком изысканном букете или аромате по отношению к этой темно-багровой жидкости и говорить не приходилось. Такое вино в те времена делали в каждом крестьянском доме. И часто с одной только целью — откупиться от периодически забредавших на крестьянские дворы бродячих солдат, непристроенных наемников и просто искателей приключений. Вполне возможно, что Гоше и его собутыльники действительно раздобыли этот громадный бурдюк вина, из которого они отпивали по очереди, уже где-нибудь в дороге. Бурдюк, между прочим, был уже наполовину пуст. Не обращая внимания на удивленно таращившуюся на них герцогскую дочку, солдаты пили и закусывали. Солонину они заедали грубыми черными сухарями, которые разламывались их зубами в одно мгновение. Звуки, доносившиеся с этого конца поляны, были непередаваемо живописны. Громкий хруст сухарей, чавканье и рычанье солдат, бульканье вина, глухой стук падающих на землю обглоданных костей, плюс ко всему скрип повозки, на которую опирались спинами обедающие солдаты, и громкие звуки отрыжки, сопровождавшие это пиршество. Наконец, с мясом было покончено, и латники вместе с Гоше принялись опустошать до конца бурдюк с вином. Это ужасно не понравилось Камиле, которая вполне резонно подумала о том, что пьяные латники — слабая защита против возможного нападения. Продемонстрировав свой характер в очередной раз, Камила приблизилась к месту буйного пиршества и, не дожидаясь, пока на нее обратят внимание, топнула ногой. «Сюмо! Гюге, ну-ка прекратите это! Вы что, забыли, что мой отец, герцог Бургундский, отправил вас вместе со мной для того, чтобы вы меня охраняли, а не для того, чтобы вы напивались? Ну-ка, шагайте на пост!» Двое солдат, мгновенно позабыв о недопитом бурдюке, вскочили и, собирая разбросанные вокруг щиты, мечи и шлемы, отправились во свояси. Гоше, к которому не относились гневные слова Камилы, поначалу перепугался. А затем, увидев, что ее светлость повернулась и уходит, мгновенно продолжил прерванную пирушку. Очевидно, все-таки испуг его был столь велик, что он принялся глотать вино такими громадными дозами, что было даже удивительно, как ему удается не поперхнуться. В этот момент и Камила, и Гоше услышали призывный крик Матильды. «Эй, солдат!» Услышав голос возлюбленной, Гоше мгновенно вскочил и стал озадаченно вертеть головой. Голос служанки доносился из-за куста на дальнем конце лужайки. Движимая любопытством, Камила мгновенно направилась туда и увидела свою толстую служанку, лежавшую на расстеленном плаще. Заметив хозяйку, та мгновенно вскочила и принялась оправдываться. «Я решила, что до тех пор, пока будет приготовлена пища, могу немного отдохнуть. Ведь я вам сейчас не нужна, правда, ваша светлость?» Она заискивающе заглянула в глаза Камиле, и та успокоила ее кивком головы. «Конечно, отдыхай, Матильда». Тон ее голоса был необычайно дружелюбным. «Разреши, я присяду рядом с тобой». «Конечно, конечно», — засуетилась та, расправляя плащ. «Присаживайтесь». В этот момент к расположившимся на траве дамам подошел Гоше, держа в руке бурдюк с вином. «О, здесь и вы, ваша светлость. Я только хотел узнать, чего нужно было Матильде». Служанка неожиданно покраснела и торопливо бросила. «Я хотела попросить тебя принести вместе со мной еду для ее светлости сюда. Мы будем обедать здесь. Мне очень нравится это место». Вполне удовлетворенный таким объяснением, Гоше подал руку Матильде, и толстушка с прытью, не слишком свойственной для людей ее комплекции, вскочила на ноги. «Ваша светлость, мы сейчас вернемся. Подождите одну минуту. Я думаю, что и поросенок, и каплун уже готовы». Нам остается только снять их с вертелов и разрезать. Где твой кинжал, Гоше?» Щебеча таким образом, они направились к костру, а Камила осталась одна. Она с тоской смотрела на удаляющуюся пару, в душе завидуя этим простолюдинам. У них все получается легко, как-то само по себе. Наверное, именно об этом говорила Матильда там, в карете. Они знают, что нужно делать, и им не требуется большого количества слов для того, чтобы испытывать симпатию друг к другу. Неужели только она, Камила Бургундская, так несчастна? Наверное, уже все вокруг знают, что и как должны делать мужчины и женщины, оставшиеся наедине. Только ей все это неведомо до сих пор. Проклятая девственность. Как было бы хорошо побыстрее расстаться с нею. Назло всем этим монашкам, наставницам и настоятельницам. Но как это сделать? Оставалась только одна надежда. На то, что Стефано окажется тем, кого она надеется увидеть. Как было бы хорошо, если бы он все сделал сам. И ей ни о чем не пришлось думать. Спустя несколько минут Матильда и Гоше вернулись с двумя огромными деревянными подносами в руках. На них были аккуратно уложены нарезанные куски жареной, копченой, вяленой и прочей пищи, вперемешку со слегка подвонявшей зеленью, которую время от времени удавалось добывать у окрестных крестьян. Когда все это оказалось на траве рядом с Камилой, она с такой жадностью набросилась на еду, что даже видавший виды Гоше едва не присвистнул. Однако, вовремя удержавшись, он лишь едва заметно покачал головой и улыбнулся. «Ваша светлость, как видно, сильно проголодались». Это были единственные слова, которые он посмел произнести. В этот момент Камила подняла на него глаза и блеснула таким ядовитым взором, что Гоше суетливо пробормотал: «Я, пожалуй, пойду». «Наверное, Матильда сама сможет прислужить вашей светлости». Когда он вернулся назад к своей повозке, Камила вполне добродушно, так, словно она и не намеревалась никого обижать, сказала Матильде: «А ты что стоишь? Садись, я хочу, чтобы ты отобедала со мной». Рассыпаясь в благодарностях, служанка опустилась на землю и, стараясь не слишком давать волю зубам, приступила к трапезе. Спустя несколько минут Камила, которая вообще-то никогда не отличалась особым обжорством, почувствовала, что желудок ее полон. Удовлетворенно икнув, она шумно по-детски расхохоталась и улеглась на траву. Поглаживая себя по животу, Камила сказала: «Сейчас я чувствую себя как настоящий монах». В те времена всем была известна тяга монашеской братии к обильным трапезам и возлияниям. На эту тему было сложено немалое количество анекдотов. Впрочем, как ни странно, большинство из них ни в какое сравнение не шли с тем, что было на самом деле в реальности. Любой настоящий монах мог дважды переплюнуть любого своего коллегу из анекдота. Правда, это относилось в основном к монахам-бенедиктинцам, которые проводили в своих монастырях дни в праздности и безделии. Такие же, как отец Теобальд, попадались среди них столь редко, что вполне можно было бы пересчитать по пальцам одной руки. Правда, если быть до конца честным, отец Теобальд тоже испытывал почтение к еде и питью. Но для него, в отличие от иных его собратьев, ни пища, ни вино никогда не заменяли Бога и труд душевный. Вскоре Матильда покончила с остатками пищи и, откинувшись на траву рядом со своей хозяйкой, принялась с блаженным видом мурлыкать какую-то песенку. Камила с улыбкой слушала не слишком складные стихи, положенные на столь же простенький мотивчик. «Матильды, локон золотой, ты блещешь, как и ночью той, когда она, склонясь ко мне, люблю», — шепнула в тишине. «Как жег тебя, о дивный дар, в моей груди безмерный жар, где гнев и ненависть горят, где грех, открывший людям ад, мое дыхание, как вулкан, а кровь, как бурный океан». Увидев обращенную на нее улыбку хозяйки, Матильда мгновенно умолкла. «Госпожа, вам не нравится моя песня?» Камила тут же отчаянно замотала головой. «Нет-нет, нравится, продолжай. Просто я не думала, что ты... То, что о тебе...» Тут она замялась, предоставив Матильде право самой догадываться о том, что хотела сказать ее хозяйка. Не утруждая себя особо глубокими размышлениями на эту тему, Матильда продолжала петь, теперь уже более громко и внятно. «Но если этот страшный жар не сжег тебя, о чудный дар, насколько ж все влияние зла Матильда усмирить могла? И я, ведом ее рукой, был чист пред небом и землей. Когда она посталась жить, меня любить, тогда бы мне отрадой был не только скачки дикой пыл, не страсть охотничья б была, одна на свете мне была добычу выследить, загнать, схватить, на части растерзать и путь спокойно продолжать. Нет, усмирен святой рукой пред небесами и землей, я мог бы нынче счастлив быть, когда бы ты осталась жить».